Глава 13. Успеть нельзя погибнуть. Такс осторожно заглянул в пропасть. «Молодец ты все-таки, рыжий! А ведь я чуть не подвел вас со своим охотничьим инстинктом. Как вижу врага, остановиться не могу. Лаю, завываю. Ты хорошо придумал цапнуть меня. Я не сержусь. Слушай, а не можешь ты силой взгляда перенести нас куда-нибудь в хорошее место, без дыр в земле?» Кот отодвинул такса от края. «Тяжелые предметы мне не по силам. Я и с яблоками раньше едва справлялся. Только я думал, это левитационное поле в избушке. Никогда бы не поверил, что это я». Кот засмеялся и вдруг смолк. На нос ему капнула вода. Что-то нарушилось в туннеле после обвала, и потолок дал трещину. Стало слышно, как гудит камень под напором реки. Еще немного, и туннель не выдержит. Знакомую дорогу завалило, а среди открывшихся проходов невозможно выбрать правильный. Гусли затих и прижался к коту. Такс, наоборот, оживился и повел носом в воздухе. Он деловито обследовал стены, негромко зарычал, фыркнул и, наконец, объявил, что чует кота. «Издеваешься?» — уточнил кот. «Да не тебя, рыжий. Ты немного гусли пахнешь, а он просто котом. Наверняка туннели где-то сходятся. Если выбрать правильный проход, потом я нас по запаху выведу. Твой близнец-обманщик точно знал, как выбраться». «А как нам выбрать правильный проход?» — грустно спросил гусля. «Мохнатый, очнись!» — крикнул из-за завала голос. «Ты же кот! Ты можешь!» Огромная капля шлепнула кота между глаз, и он тряхнул головой. Потом зажмурился и начал поворачиваться вокруг себя, дергая хвостом. «Докатились!» — прошептал такс. Совсем очумел от перенапряжения. «Тсс!» — попросил гусля. «Папа думает! Нельзя мешать!» Такс нетерпеливо поскреб лапой каменный пол, по которому все чаще стучал подземный дождь. «Пусть думает поскорее, а то на нас потолок свалится. Кажется, это день мой...» «Последний», — объявил кот. «Последний справа проход наш. Я чувствую, что за ним дом родной. Я кот! Быстрей!» Кот подтолкнул гуслю и припустил вслед за таксом, который уже мчался по боковому туннелю. Сверху шумела вода. Она больше не капала, а просачивалась струйками и хлюпала под лапами. Туннель петлял и никак не выводил на поверхность. Когда кот начал отчаиваться, такс неожиданно гавкнул и быстро заработал лапами, раздвигая колючие заросли. Усталые, мокрые и расцарапанные друзья вылезли на берег. «Наконец-то, мохнатенький! Успели!» — голос из леса чуть не плакал. Кот еще никогда не слышал его таким. За спиной ухнуло. Огромная воронка закрутилась на середине реки. Вода заполняла туннель. «Нет больше прятального места», — выдохнул кот. Лапы у него дрожали. «Папа!» — забеспокоился гусля. «А как бы проверить наш дом?» Кот и сам волновался. Двойник заманил их под землю так ловко, что никто не заподозрил хитрости. Он давно наблюдал за обитателями леса и хорошо их изучил. И, конечно, обнаружил ягодную поляну. Может, теперь и с поляной не все в порядке? Еще в лесу кот услышал недовольный гомон. Вокруг дома холма толпились зверята, которые были чем-то возмущены. «Что-то мне подозрительно, мохнатый!» — проворчал голос. «Я, пожалуй, немного задержусь». «Ничего подозрительного!» — развеселился гусля. «Мы попали в беду и спаслись. В нашу честь хотят устроить ликование. Так во всех сказках бывает. Они просто расстроились, что мы долго не идем». Но кот сомневался, что можно устраивать ликование, не зная о беде и спасении. Ведь они никому не сообщали про двойника и потоп. «Голос прав», — подумал он. «Не похоже, чтобы их встречали с радостью». «Эй-ге-гей!» — позвал гусля. «Мы здесь!» Увидев друзей, зверята бросились навстречу. Они сердились, махали лапами и кричали про несправедливость. «Что вы натворили?» — злилась белка. «Думаете, это только ваша кладовка?» «А ну-ка, размуровывайте склад!» — потребовал енот. «А разве можно на чужие секреты лапы налагать?» — негодовала лиса. «Гусли, отвлеки их!» — прошептал кот. «Я должен разобраться, что случилось!» Гусли наморщил лоб, посмотрел в небо и объявил. «Песенка про козявочку!» Увидев, что зверята не в восторге, он поспешно добавил «С конца!» и без лишних объяснений заголосил. «Рыдает корова, ревет бегемот, они испытали немало. Козявка совсем не любила фокстрот и ноги им всем оттоптала». Кот прижал уши и пополз сквозь толпу. Первый опомнилась белка. «Ты куда?» Она бросилась за котом, но тот был уже на пороге. «Меня нет дома!» — объявил кот и юркнул за дверь. «Как это нет?» Белка ворвалась в комнату и, не увидев кота, растерялась. «Я сбежал через окно!» — подсказал кот и глубже забился под кровать. «Не уйдешь!» — победно крикнула белка и, перепрыгнув через подоконник, сиганула на улицу. Уф! Кот тихонько выдохнул. Обошлось! «Да уж!» — приглушенно ответили ему. Под кроватью, рядом с котом, завозился молодой человек. Кот устал удивляться за день, поэтому лишь вежливо спросил. «Вы позволите присоединиться?» «Конечно, конечно, располагайтесь, пожалуйста». Юноша тоже был хорошо воспитан. «Правда, здесь темновато, а вы что-то не так?» — строго спросил кот. «Нет-нет», — заторопился молодой человек, — «все в порядке. Просто мне кажется, я вас раньше где-то видел». «Еще бы», — прошептал кот, — «и дом у тебя получился хороший, послужил нам немало». «Так ты...» От радости волшебник Арсений забыл, что они прячутся, и закричал во весь голос. «Кот!» — подтвердил кот, только вырос. «А ты здесь чего?» «Да пришел кое-что взять, но не смог. Кладовка и шкафчик заколдованы, как назло, всем немедленно понадобились их секретики». А дверь не открывается. Что тут было? Я и спрятался, думал, налажу все в тишине. «Лучше поскорее», — попросил кот. «Они не отступятся». «Не выходит». «Я догадываюсь, почему. Здесь был кто-то, кому не положено. Домик ошибся и впустил его. А когда понял, сам и замуровался. Как чужак смог зайти, я не знаю». «Я знаю», — сказал кот. «Это папин дубль!» Под покрывало залезла зеленая гуслина морда. Арсений подскочил и стукнулся головой о дно кровати. Морда пропала. Вместо нее сначала появилась пухлая лапа, затем толстенький хвост. Гусля намеревался втиснуться под кровать, чтобы не пропустить интересную беседу. «Это кто?» — выдавил Арсений. «Дракон», — объяснил кот. Гусли понял, что не пролезет, запыхтел и лег на пол. Кот торопливо поведал Арсению про яйцо, озверевшую Глафиру, которая куда-то улетела, и двойника, не сумевшего заполучить дракона. «А папа двигает предметы силой взгляда», — похвастал Гусли. Арсений уставился на кота, будто видел его в первый раз. «Ты поверил в себя, рыжий?» «Тетушка с самого начала была права, ты...» «Не просто кот!» «Это из-за книги. Без нее я бы не смог». «Книга тебе больше не нужна», — улыбнулся Арсений. «Да», — согласился кот. «Я прочел последнее задание. У тебя было такое же?» «Оно у всех одинаковое, а середина разная. Зависит от того, какие в тебе волшебные способности. Мне нужно было построить особенный дом. Моя сила в сокрытии тайн, но твоя лучше». «Двигать предметы важнее?» — не поверил кот. «Важнее не сдаваться. Не всякий, знаешь, решится дракона растить. Опасное это дело. За маленькими драконами всегда большая охота, а они доверчивые, то и дело попадают в неприятности». Гусля завозился возле кровати. «Я с папой только в приятности попадал». Дракончик пошарил лапой и потянул Арсения за ногу. «А когда вы вылезете, чтобы мы обнялись?» Дверь хлопнула, и в дом ворвался Такс. «Текай, рыжий! Белка зверей ведет! Тебя требует! Чтобы секреты выдал! Скорлупки у нее там какие-то от прабабушки!» «Выданные секреты уже не секреты», — проворчал кот, перелезая через подоконник. «Передай им, что сейчас тайны замурованы как никогда надежно. А я вернусь, когда приду».